Дома свиданий. Средняя и крупная буржуазия предпочитает распутничать в домах свиданий. Они впервые появляются в конце XIX века, заменяя собой меблированные комнаты, куда проститутки отправлялись со своими клиентами. К началу XX века в Париже было почти 200 таких домов. Префект полиции Лепин вынужден был ввести в 1900 году положение, согласно которому эти дома делились на две категории: дома, где услуги стоили менее 40 франков, и те, где они стоили дороже. Эти дома открыты только во второй половине дня. Туда ходят либо проститутки, зарегистрированные в полиции, либо просто женщины, которым как-то нужно свести концы с концами. Жены мелких буржуа, коммерсантов, ремесленников, которые не прочь, если при этом не пострадает их доброе имя, подработать таким вот образом. В таких домах царит атмосфера нежности и покоя. Хозяйка ведет себя как достойная дама, владелица обыкновенного доходного дома. Проститутки прилично одеты. Они попали сюда то ли по совету подруги, то ли поговорив с какой-то дамой в парке, то ли прочтя объявление в газете вроде следующего: «Нужны женщины на легкую работу. Опыт не требуется». Вербовщики обманывают их так же, как любых других. А жертвы, раз попав сюда, часто не находят в себе смелости уйти, а некоторым начинает нравиться. Им нравится инкогнито, им нравится секс, за который им еще и платят. Им нравится, что с ними спят совершенно незнакомые им мужчины, для которых ты сейчас раздвигаешь ноги, а через полчаса его уже нет, и ты его больше никогда не увидишь. Головокружение от чувств охватывало многих. Например, Рене Саккар, когда она провожала взглядом шествующих по улице проституток. И Северину, героиню «Дневной красавицы», когда ее подруга Рене рассказала ей про дом свиданий. «Дорогая, только представь, что бывает в этих домах. Ты во власти всякого, кто пришел и заплатил, даже если он вонючий урод. Нужно делать все, что он говорит, все, чего он не захочет. Незнакомцы, каждый день новые люди. И мебель, она принадлежит всем. Кровати. Задумайся только на секунду. Представь, что ты занимаешься этим делом, и ты все поймешь». Когда хозяйки домов свиданий хотят обновить кадры, они вешают в известных местах, например, у галантерейщиков и у виноторговцев, объявление о том, что им нужны труженицы. Девушки попадаются на приманку и привыкают к такому легкому заработку. Клиенты обычно ведут себя вежливо, без насилия, даже если вкусы у них и странноватые. В каждом доме свиданий есть постоянные сотрудницы, которых верметер вульгарно называет дежурными блюдами, а кроме них существует и еще бесчисленное количество внештатниц. Женщин, живущих на содержании у стариков, последние дают им достаточно свободного времени, которое они тратят на то, чтобы иногда попотчевать с собой какого-нибудь буржуа. Актрис мелких театров, зарабатывающих таким путем на одежду и на украшения, и даже замужних женщин, которые приходят в эти дома развеяться. «Как хотите, милочка, 2 дня в неделю – отлично. Вы у нас будете дневной красавицей, конечно. Одно только, у нас очень не принято опаздывать. В 5 часов вы свободны». Кессель, «Дневная красавица». Здесь уже трудно отыскать границу между куртизанкой, профессиональной проституткой и проституткой на полставки. Дом свиданий принимает также и пары, которым негде заняться любовью. Все посетители и труженики дома свиданий ведут себя друг по отношению к другу с необыкновенной вежливостью. Тут нет салона, где бы клиенты ожидали девушек. Тут нет обнаженных проституток, выстраивающихся перед клиентом в ряд. Тут нет громкой музыки. Тут мелкобуржуазная роскошь, церемониалы. Все ведут себя тихо. Когда клиент входит в дом, его встречает хозяйка. Она предлагает ему шампанское. выдает ему альбом. В нем собраны фотографии женщин, которые ждут его в своих комнатах. Цены под фотографиями не подписаны, так как клиент не должен знать, какой процент получает хозяйка. Эта неброскость представления товара заставляет вспомнить о зеркалах. Когда-то в борделе приходили за тем, чтобы увидеть себя зверем, одуревшим от похоти животным. Теперь в изящные дома свиданий ходят с тем, чтобы быть самими собой. Не от этого ли смена способа представления девушек? Не это ли свидетельство изменения менталитета?